Весной квартиру обещают. Может, это... Может, музыку поставить? Ален, да брось ты музыку, выпьем. Жене налей. Ишь, Алена обижает? Вы пейте, пейте, говорит Алена. Что ты все вы да вы? Давай на ты и за счастье ваше. Я, Алена, замялась. Я не могу. Как это? Ты брось, я с тобой выпить должен. Нельзя иметь. Фенька взглядом показал на Аленкину фигуру, и Гурьянов только теперь заметил, что Алена в талии слегка поправилась. О, значит, у вас порядок. Фенька виновато улыбнулся. Тогда ты хоть теперь к нам переведись, сказал ему Гурьянов. Мне прошлый месяц 520 закрыли, а у тебя семья. Нечего на бензовозе сидеть. Вы кушайте, кушайте, сказала Алена. Зачем ему к вам? Нам вполне хватает, а его тут на бурильщика учиться взяли, чтоб специальность была. Хватает, значит, ну, за хозяйку твою и за этого, ну, будет который. «Спасибо», — потупилась Алена. Выпили, и опять пауза. «О чем говорить?» «Да, порядок у вас, значит...» «Значит, на Черное море я один поеду», — сказал Гурьянов Феньке. «А может, вам не надо выезжать?» — осторожно спросила Алена. «Так, сделанным весельем», — сказал Гурьянов, — «теперь...» Ты меня поучи. Ну, прямо все знают, как мне жить. Один я не знаю. У тебя борщ стынет, Митя. Сказал Фенька и укоризненно посмотрел на Алену. Алена, ты это... Поставь музыку, а? Блеклое утро высветило окно Полиной квартиры. Гурьянов лежит с открытыми глазами, притихшая счастливая Полина дремлет на его плече. «Женюсь я на тебе», — говорит вдруг Гурьянов. Полина вздрагивает, открывает глаза. «А что?» — продолжает он. «Поженимся, будем жить». Полина стрункой вытягивается под одеялом. А что ты меня старше, так не в том дело. Всякое бывает. Главное, была бы любовь. Полина не выдерживает, всхлипывает и, уткнувшись лицом в подушку, плачет навзрыд. «Да ты что? Что с тобой, Поля?» — испугался Гурьянов. Она не унималась. Он встал, набрал воды в кружку. «Выпей. Да что с тобой?» Полина повернулась к нему, утерла слезы. Сказала с тоской, «Дура я, Митя, ой, дур!» Загадала, «Вроде, если ты ночью про любовь скажешь, значит, так это снова бросишь меня!» «Тьфу!» — сказал Гурьянов и сам выпил воду из кружки. Полина прижалась к его плечу и спине, жарко и быстро сказала в затылок, «А ты не слушай меня, не слушай, ты женись!» Мы детей заведем много. Дело у меня детей тебе делать. Она отстранилась, спросила с болью, что ты мечешься, Митя? Он молчал. Ты сюда за деньгами приехал. Хочешь, я тебе денег дам? Какие деньги? Поспешил возмутиться Митя. Плевать я на них хотел. А что тебе нужно, Мить? Я б сейчас арбуз съел, это точно, вздохнул он. Эх, Митенька, куда ты свою жизнь откладываешь? Кому? Да ты ее хоть видела, жизнь? Усмехнулся он. Я много видела, Митя, сказала она, не шевелясь и глядя куда-то в далекое, за стены пространства. Ладно, тебе скажу. Чего уж теперь? Бездетная я, Митя. Как это? — оторопел он. И муж от того ушел. продолжала Поля.